Вселенная — дружественная система. Я был счастлив. Я встречался с подругой целый год, и в конце мы решили пожениться. Родители помогали нам любыми путями, друзья нас поддерживали. А подруга? Подруга была просто сказка. Единственное, что меня смущало, — поведение ее младшей сестры. Ей было 20 лет, и она надевала мне юбки и обтягивающие маечки с большими вырезами. Она всегда нагибалась, когда была возле меня, и демонстрировала свои трусики. Я понимал, что это была не случайность, так как она не делала такого больше ни перед кем. В один прекрасный день ее сестра позвонила мне и попросила, чтобы я пришел и посмотрел на свадебные приглашения. Когда я пришел, она была одна. Она сказала, что скоро я буду женат, но она любит меня и не в силах это преодолеть. Она сказала, что хочет заняться любовью со мной только один раз, перед тем, как я женюсь. Я был ужасно удивлен и не знал, что ответить. Она томно прошептала: «Я поднимусь наверх, а ты, если хочешь, просто приди и возьми меня». Я был шокирован. Я застыл в удивлении, пока она поднималась по ступенькам. Когда она поднялась наверх, то сняла трусики и кинула их мне. Я постоял немного. Потом развернулся и направился напрямик к выходу. Открыл дверь, вышел из дома и направился к своей машине. Мой будущий тесть стоял на улице. Со слезами на глазах он меня обнял и сказал: «Мы очень рады, что ты прошел наш маленький тестик. Теперь мы точно знаем, что нет более подходящего мужчины для нашей дочери. Добро пожаловать в нашу семью!» Мораль рассказа такова. Всегда оставляй презервативы в машине. В чем соль? Что же вы хотели вдолбить в депрессивный мозг вашего приятеля, рассказав ему эту историю? Первое. Жизнь полна неожиданных подарков. Второе. Столько прекрасных девчонок хотят быть с тобой. Оглянись. Третье. Бери от жизни все. Особенно важно то, что вы рассказали эту историю, используя технику кавычек. Рассказали как будто про себя, не педалируя тот факт, что повлиять эта история должна на вашего друга. Эта техника понадобится вам для создания большинства терапевтических метафор.